Соловей-разбойник услужливо распахнул перед царским сплетником дверь и аккуратно закрыл ее за спиной юноши, как только Виталик переступил порог офиса Кощея. Нахохлившийся бессмертный злодей сидел за столом в бобровой шубе, опустив босые волосатые ноги в тазик с горячей водой. Рядом суетился Тугарин-змей, раздувая пузатый самовар. Кощей поболтал ногами в тазике. «Остыла, подогрей!» Тугарин-змей, не прекращая работы, вывернул голову и пыхнул огнем на тазик. Вода в тазике забурлила. «Идиот!» — взвизгнул бессмертный злодей, так энергично взметнув красные распаренные ножки вверх, что пятки оказались над столом. «Сам же сказал, подогрей!» — хмуро буркнул Тугарин-змей. «Так и не вместе ж с ногами, тупица! Пшел вон!» Тугарин-змей поспешил покинуть помещение. «Вот видишь, с кем работать приходится!» — пожаловался Кощей Виталику, опуская ноги. Пощупал пятками воду и осторожно погрузил их в тазик. «Ух, хороша! В самый раз водичка дозрела! Ну, ты чего в дверях-то застыл? Проходи, садись. Я тебя тут с обеда жду. Разговор есть». Царский сплетник подошел к столу и сел напротив бессмертного злодея. «Никак захворал?» — сочувственно спросил юноша. «Ревматизма замучила». Горестно вздохнул Кощей. «Болею, старость, не радость. Не желаешь принять на грудь за здравие?» Кивнул он на пузырь анисовой, одиноко стоящий на столе, в окружении закуски. «Нет уж», — замотал головой парень, «если так и дальше будет продолжаться за здравие, то скоро все будут пить за упокой, персонально мой упокой. Так что я в завязке. Чего звал-то, дедуль?» «Правильное слово нашел, уважительное, дедуля. Старости надо уважать, прислушиваться к ней. А то ведь молодежь нынче такая пошла!» Покачал головой бессмертный злодей. «Глупая, нахрапистая, все бегом куда-то несется. По сторонам не смотрит, локтями всех расталкивает. А все почему? Жизни вы еще, молодые, не знаете. Вам все побыстрее да послаще подавай». Меньше всего Виталику сейчас хотелось слушать старческое брызжание Кощея. «Я так понимаю, ты хочешь узнать, как у нас идут дела с подготовкой Библии к печати?» «Отвечаю. Работа идет полным ходом. Все кипит, бурлит и парится. Кстати, относительно древних фолиантов всяких, могу дать наводку. Загляни к немецкому послу, он тебя облагодетельствует. Большие деньги на этом деле срубить можно. Но чтоб потом мне мой процент за наводку отстегнул». «Ну вот», — расстроился Кощей, — «да ему про Фому, а он мне про Ерему. К Вилле я, конечно, зайду, но кому я только что внушал, что торопитесь вы слишком, молодежь?» «Слышь, дедуль, ну некогда мне твои загадки разгадывать», — нетерпеливо сказал юноша. «Давай сразу к делу, а?» «К делу, говоришь? Ну, давай к делу!» Тазик отлетел в сторону, разбрызгивая по полу кипяток. С плеч бессмертного злодея соскользнула шуба, а сам он начал медленно приподниматься из-за стола, наливаясь яростью и мощью. «Ты, козел, что творишь?» — прошипел Кощей, упираясь кулаками в стол. У Виталика прошел мороз по коже. Нет, он не испугался бессмертного злодея. Ну, может быть, совсем чуть-чуть, совсем капельку. Мороз по коже у него пошел не по этой причине. Царскому сплетнику вдруг стало жутко холодно, а изо рта вместе с дыханием начали вырываться клубы пара. Оторопевший юноша перевел взгляд на тазик и увидел, что вода в нем замерзла. Затрещали окна, покрываясь изморозью. Царский сплетник от неожиданности нервно икнул. Только сейчас до него по-настоящему дошло, что он имеет дело не с простым криминальным авторитетом Великореченска, а с древним славянским богом, только что прикидывавшимся этаким добродушным дедушкой. И бог этот уже мало походил на хрестоматийного Кощея Бессмертного из детских сказок. На голове его поблескивали инеем седые волосы. Лицо украшала пышная белоснежная борода и усы. На этом белом фоне ярко выделялся красный, как у заправского алкоголика, нос с картошка. Довершали картину злые, налитые яростью глаза древнего бога, ледяными буравчиками сверлящие Виталика из-под седых бровей. «Ты за каким хреном на Шимахан сегодня на базаре наехал?» — прошипел Кощей. «Тебе что, царь-батюшка с попами мало денежек отсыпали? Решил еще с приезжих бабла по-легкому срубить? Зачем мирного торговца прилюдно унизил? Отвечай!» «Надо было!» — хмуро буркнул юноша. «Надо!» — еще больше рассвирепел Кощей. «А ты на чьем подворье живешь? Не забыл?» «У Янки я живу». «А кем она мне приходится, случайно не помнишь?» «Внучкой». «Ну, и кто первый попадет под раздачу, когда шамаханы придут на Янкино подворье тебя резать? А ты хоть понимаешь, кого подставил, идиот?» Виталик сразу спал с лица. Об этой возможности, планируя наезд, он как-то не подумал. «Дай сюда перо!» — потребовал Кощей. «Что?» — встрепенулся царский сплетник. «Перышко покажи, придурок!» Рявкнул на него бессмертный злодей. До Виталика наконец дошло, о чем идет речь. И он выудил из кармана стальное перо странной птицы, уже дважды пытавшейся отправить его на тот свет. «Дай сюда!» Получив перо, Кощей внимательно рассмотрел его со всех сторон, повертел между пальцами. «Не нашей магией от него несет, не нашей. Нехорошо это, ох, нехорошо. Я поначалу решил, что на меня кто-то стигийских птичек пустил», — осторожно сказал юноша, — «но у них перья медные». «Неплохо тебя на твоем журфаке готовили», — усмехнулся Кощей, к которому постепенно начал возвращаться первоначальный облик. В комнате заметно потеплело, и оконные стекла начали оттаивать. «Уф!» — с облегчением выдохнул Виталик. «А я уж думал, ты меня сейчас со злости в ледышку превратишь». Так и тянуло брякнуть что-нибудь типа: «Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ватой». «А ты все-таки дубина! Перехвалил я тебя! Хреново вас в Рамадановске готовили! Вам что, на вашем журфаке не объясняли, как раньше звали Кощея Бессмертного? Я бог лютой, студеной смерти по имени Карачун, дурачок. Это уже потом. Меня Кощеем Бессмертным нарекли. А еще позже Дедушкой Морозом с мешком за спиной, в котором подарки для детишек лежат. В глазах Кощея заплескалась извечная русская тоска. Нет, не та, что возникает поутру у мужиков с дичайшей похмелюги. То была ностальгическая грусть о чем-то дорогом, возможно, навсегда утраченном. Ладно, давай о деле. Надеюсь, наезжая на этого торговца, ты знал, что делал. Кстати, а кто за ним стоит, ведаешь? Думаю, что шамаханская царица, хотя меня и убеждают, что шамахой правит царь.